Глава 60. Мне казалось, что все мне снится, что это не может быть правдой. «Ух ты!» — первым пришел в себя Томас и шарахнулся от меня, словно я пообещала его убить. «Это правда?» — лорд Росиус уставился на Стивена. «Лишь предположение», — отозвался тот, и снова все вместе вперились в меня. «Что молчишь?» — загромыхал словами лорд Росиус свирепея. «Думаю, лорд Стивен прав», — вместо меня ответил Роберт. Но все ждали моего ответа. А что я им скажу? У гинеколога не была, тест на беременность не делала. Мало ли от чего бывает задержка. Может, климат не подошел или на нервной почве. «Позволь мне дотронуться до тебя», — попросила леди Аделаида, потянувшись руками к животу. Я кивнула. Она закрыла глаза и положила нежные ладони мне на живот. Какое-то время стояла, не выражая никаких эмоций, и вдруг расплылась в улыбке. «Что там?» — тут же набросился с вопросом лорд Росиус. «У нас будет внук», — расцвела она счастьем. «Внук?» — переспросил лорд Росиус, словно не знал, что это за диковинный зверь такой. «Родится мальчик», — выдохнула леди Аделаида и обняла меня. «Спасибо, дочка», — шепнула мне на ухо. «Ребенок? Нет, этого не может быть», — отрицал все лорд Росиус, словно этим мог изменить мое положение. «Отчего же не может быть?» Стивен пришел в себя от внезапной новости и кинулся ко мне, чтобы обнять. «Я так счастлив, Катерина», — зашептал он мне на ухо. «Стивен, так она еще и совратила тебя!» Возмущению лорда Росиуса не было предела. Вместо того, чтобы обрадоваться, он разозлился. «Развязная, распутная девка!» «Отец, не смей!» — прокричал Стивен. «Да как ты со мной разговариваешь?» — бросил в ответ тот. «Ты не обязан любить мою невесту, но уважать изволь!» Стивен защищал меня, как лев. «Невесту?» — пискнул фальцетом отец семейства. «Ни за что не допущу твоего брака с ней!» «Это уже не тебе решать!» — Стивен был тверд в намерениях. «Раз тебя не устраивает то, что я женюсь на ней, и что мы будем жить в нашем доме, то мы уйдем!» «Никуда ты не уйдешь!» — разъярился отец в бессилии. «И как ты меня удержишь?» — с вызовом кинул Стивен. «Подождите!» — проорал на весь дом Роберт. Все тут же посмотрели на него. Он был насторожен, если не сказать, что напуган. «Вы так радуетесь беременности, словно все проблемы решены!» — упрекнул он. «Только беременность все усложняет. От нее надо избавиться!» «От кого?» — не понял Томас, хоть все было предельно ясно. «От беременности», — заявил Роберт. «Это от тебя надо избавиться», — заорал на него Стивен. «Пошел прочь, проходимец». «Ну-ну, полегче», — выкрикнул тот. «Не нужно думать, что я желаю вам зла, наоборот. Мне бы хотелось, чтобы все вы жили долго и счастливо. Только межпространственный катаклизм неизбежен, если Катерина останется здесь и если родит ребенка». Взревев, Стивен кинулся к Роберту и вновь ухватил за грудки. «Слышь ты!» Он замолчал, чтобы не доходить до оскорблений. «Я не позволю, чтобы какой-то незнакомый мужчина диктовал мне условия. Это моя женщина и мать моего сына, а ты вдруг желаешь выслать ее из моего мира, а ребенка умертвить? Ты вообще соображаешь, что говоришь?» «Соображаю», — Роберт откинул от себя руки Стивена. «Это не моя прихоть и уже даже не требование моей конторы». «Это закон природы, и народное тело должно покинуть здоровый организм. Так вот, Екатерина попала в организм нашего мира и обязана покинуть его, иначе случится крах». «Заладил себе крах, да крах!» — разъярился Стивен. «Сказано тебе, я не отдам невесту и сына». Мы замерли, понимая, что он точно не отдаст, а вот законы природы тоже не обманешь. «И что теперь делать?» — задался вопросом Томас. «Я бы тоже хотел знать, но не знаю», — признался Роберт. «Как я сказал, надо бы прервать беременность и вернуть леди домой. Но раз лорд Стивен против, то я не знаю, что делать», — он беспомощно развел руками. «Разве что готовиться ко всеобщей гибели». «Этого нельзя допустить», — прогромыхал разъяренный лорд Росиус. «И что ты предлагаешь?» Коварно поинтересовалась леди Аделаида, догадываясь об ответе. «Должен же быть хоть какой-то выход из положения!» Ее муж и сам не знал ответа, но ждал его от Роберта. «В вашей конторе прежде не было такого, чтобы женщины другого мира беременели от местных мужчин?» «Бывало. Несколько раз», — откликнулся тот, оживившись, видя в лице лорда Росиуса сообщника. «Но там была иная ситуация. При депортации девушки проходили через портал, и у них тут же случался выкидыш, так что та сторона, что прислала работниц, помогла устранить последствия. Но сейчас мы не смогли затолкать ее в портал. Он говорил обо мне, как о мешке картошки. Затолкать, видите ли, не смог». «Ну-ну, поосторожнее», — грозно предостерег Стивен. «Разговор о моей невесте и моем сыне». «Да, милорд, простите», — Роберт прикинул, что чем припираться, легче вести себя мягче. «Так вот, вашу невесту мы не смогли отправить домой, что уже странно. Иначе она бы просто потеряла ребенка, и вы бы даже не узнали, что она была в положении». «А почему портал не принял ее?» — лорд Росиус подозрительно посмотрел на меня. «Потому что мы со Стивеном — истинная пара», — догадалась я.